Глава 24. В полумраке. Бедный несчастный мой дневничок, какой же ты потрепанный, страшный и бесценный. Сколько я в тебя записал и сколько еще предстоит записать, хотя о чем я? Записывать-то уже некуда. Эти строчки я муравьиной вязью царапаю карандашом уже на задней корочке. Скоро тетрадь закончится. Дальше придется запоминать, укладывать в голове. Все, что увижу, услышу, переживу. Зачем я пишу эту бессмыслицу, переводя столь драгоценные остатки свободного места? Просто подумал, а что если это конец моих приключений? Надежда на то, что я пройду сепаратор живым, ничтожна. А надежда, что я пройду его, не лишившись разума, вообще призрачна. На что я надеюсь? За что цепляюсь? Я устал. Я безумно, нечеловечески устал. Устал настолько, что уже не понимаю, кто я и что мне нужно. Еще месяц назад странный Вакедон Флинта вызвал бы у меня по меньшей мере настороженность, желание спрятаться за спину Райли и не отходить от нее ни на минуту. Теперь же мне наплевать. И на Флинта, и на его дурацкие капризы, и на его нелепые угрозы. Он боится меня. Смешно и глупо. А может быть, дело не во мне? Может быть, Флинт нервничает, потому что сомневается в своем будущем? Вероятно, он просто не уверен, что обретет в апологетике то, к чему стремился всю свою жизнь. Это его беспокоит, и он бесится. Как бы там ни было, я должен... Все, Тинка вернулась и зовет нас. Кажется, она нашла обход завала. Я жив. Лежу, привалившись к холодной стенке подземного каземата. Так я и не понял, был ли сепаратор или не был. А если был, то прошли мы его или нет. Тут под землей все одинаковое. Я не знаю, что там наверху. Возможно, уже вечер, возможно, ночь. Мы не дошли до апологетики. Наверное, мы заблудились. Вопреки Тинкиной прозорливости. Так это или нет, теперь мы должны здесь заночевать. Здесь холодно. В свете фонаря видно, как пар срывается с губ. Только бы не застудиться. Мне нельзя болеть. Вся надежда на энергомясо. Оно отлично греет изнутри, гоняя кровь по жилам. Как хороший коньяк. Только с него не пьянеешь. Представь, что ты изгнанник. Легко, блин, сказать. Ну, представил и что. Если бы такое самовнушение помогло мне управлять температурой организма, как это делают они. Сколько ни повторяй халва, во рту слаще не станет. Одна радость, комаров нет. Вот уж кого я боюсь сильнее кункуласпидов, горгоний и прочей подземной нечисти. Страх перед комарами настолько силен, что даже сейчас мне кажется, что один из них гудит где-то в темноте, в недосягаемости. Ждет, когда я потеряю бдительность и задремлю. Пока мы шли, иллюзия этого гудения была настолько сильна, что у меня начинала чесаться спина, и я в панике стряхивал с нее пустоту, вызывая хихиканье Тинки и недоумение остальных. Что за заразы эти комары? Напрягают даже, когда их нет. Вот и конец моего дневника. Писать больше негде. Остается память. Только память. В катакомбах под Электинском я дописал свой дневник. Возможно, с этого момента мое повествование будет получаться уже не столь подробным и последовательным, ведь теперь мне приходится вспоминать события, со времен которых успело утечь немало воды. Как бы я ни старался удержать в памяти абсолютно все, полностью сохранить хронологию и детали тех событий у меня не вышло. Многие воспоминания забылись или перемешались друг с другом. Обидно, досадно, но ладно. Хорошо, что я придумал делать краткие заметки и слова напоминания на свободных от писанины участках. Они мне очень помогли. Но вернемся к нашему походу. Спустившись в холодный сумрак городской канализации, мы какое-то время брели по сильно захламленному коллектору. Сначала свет проникал в него через дыры и трещины в потолке, затем темнота стала абсолютной, и Гудвин включил фонарь. Канализационные стойки уже давно высохли, но отголоски фекального зловония витали здесь до сих пор. Или же мне просто казалось? Канализация есть канализация. Чай не для праздничных прогулок строилась. Да и вообще... О каких удобствах может идти речь, если до этого мы несколько раз заглядывали в лицо смерти? По сравнению с пережитым ранее, плутание по спокойному и тихому подземелью выглядело просто развлекательной прогулкой. Счастливее всех была Тинка. Она заметно приободрилась, стала активнее и веселее. Не то что на улице, где она напоминала беспомощного птенчика, выпавшего из гнезда. Здесь была ее стихия. Здесь она была главной. Вот только свет фонаря ее заметно раздражал, и она пыталась сделать Гудвину замечание, чтобы тот не расходовал батарейки попусту. Он же, не понимая ее раздражения, ответил, что запасных батареек прихватил достаточно. Запасся ими в бывшем супермаркете электроники, расположенном на границе территории Флинта. Тина не стала настаивать, но было заметно, что она недовольна. Остальные же чувствовали себя при свете более уверенно. Я, по крайней мере, точно. Как только фонарь выключался, мне тут же казалось, что налетают комары. Как же я их ненавижу. Но на начальном этапе мы не встретили в подземелье никого живого, кроме небольшой колонии горгоний, расположившихся в прилегающем туннеле. Эти твари облепили стены, протягивая свои отвратительные студенистые щупальца по полу. Я сразу же вспомнил гибель ковбоя и едва удержался от рвоты. Столько времени прошло, а до сих пор тошнота подкатывает. Горгоньи только выглядят пассивными кусками мутного холодца. Стоит лишь слегка дотронуться до их щупалец, коих на полу переплетено великое множество. Стрекательные клетки тут же парализуют тебя, даже через одежду и обувь. Как им удается пробивать толстые ботинки, до сих пор не знаю. Факт остается фактом. Тем не менее, Тину Горгоньи вообще не беспокоили. Она спокойно достала из рюкзака солонку и, присев, начала понемногу сыпать соль на каждое щупальце. Попадая на Горгонью, соль вызывала бурную реакцию, шипя, пузырясь и вытапливая белую пену, оставляющую налет на полу. Щупальца тут же съеживались и втягивались внутрь центрального купола, начинающего бешено пульсировать от боли. Таким образом, метр за метром, мы продвигались вперед, убирая опасные щупальца со своего пути. Когда мы уже почти миновали их, я не удержался. Достал свою солонку, набрал горсточку соли и метнул в самую крупную горгонию. Эх, что тут началось. Как она дергалась, шипела и скукоживалась, пуская громко лопающиеся пузыри. «Это тебе за ковбоя», — мысленно произнес я, хоть и понимал, что к его смерти именно эта горгония никакого отношения не имеет. Она просто вызывала у меня жуткое отвращение. Спутники не стали меня порицать, но по их виду я понял, что мой поступок ими не одобряем. Нет, им не было жаль разъедаемую солью горгонию. Тут дело было в чем-то другом. Наверное, в том, что бешено агонизирующая тварь излучала некие импульсы, дестабилизирующие энтропийный ритм и способные пробудить что-то более страшное, таящееся в глубинах подземного лабиринта. Я это понял не сразу, а когда понял, вновь начал ругать себя за необдуманное ребячество. Хотя, если честно, я готов признать, что тот нелепый акт мести принес мне неописуемое удовольствие. Пройдя отвратительный горгоний, мы уткнулись в завал. Тинка сбегала вперед и быстро обнаружила альтернативный путь. Следуя за ней, мы свернули в длинную узкую галерею внутриквартальной канализационной сети с широкой сточной трубой и чередующимися лестницами смотровых колодцев. Все стены были покрыты шевелящейся плесенью Роршаха, аномальной жизненной формой, которая своим странным видом способна вызывать стойкую оторопь. Пятна плесени постоянно видоизменяются, преобразуясь в самые различные абстрактные фигуры, словно ты идешь внутри черно-белого калейдоскопа. От этих трансформаций очень быстро начала болеть голова. Чтобы не усиливать этот неприятный эффект, я старался не смотреть на стены и шел, уставившись себе под ноги. Постепенно меня обогнали все спутники, и я стал замыкающим. В области бокового зрения мелькнуло что-то нетипичное, какой-то синий огонек. Это было одно из пятен плесени, и оно осталось видимым, даже когда луч фонаря перестал его освещать. Я присмотрелся. Действительно. Единственное пятно, подсвечиваемое синевой. В отличие от остальной плесени, оно не шевелилось, сохраняя форму статичной кляксы, будто кто-то мазнул по стене флуоресцентной краской. Остановившись возле пятна, я присмотрелся к нему. Оно было шелковистым, со множеством мельчайших фибр, светящихся на манер оптоволокна. Я поднес указательный палец, и фибры потянулись к нему, обдавая легким теплом. Осознавая, что здесь ни к чему нельзя прикасаться, я все-таки нарушил запрет и дотронулся до этой метки. На секунду в голове сверкнуло, и раздался крик «Писатель!». Отдернув руку, я пощупал кожу на пальце. Все в порядке. С тревогой глянул вслед удалявшейся группе и, быстро собравшись с духом, приложил к пятну ладонь. Яркая синева ворвалась в мое нутро бесконечным потоком. Она утопила все вокруг, оставив лишь пустоту и голос. «Писатель! Писатель, ты слышишь меня?» Голос принадлежал тому, кто выдавал себя за Хо. Давненько он со мной не говорил. «Да, слышу. Узнал?» «Узнал. Ты тот, кто выдает себя за Хо. Оно тебе все рассказало?» «Не все. От него я узнал не больше, чем от тебя. Зачем ты выдавал себя за него?» «Я не выдавал. Ну, может быть, лишь отчасти. Это не играет серьезной роли». «Где ты находишься?» «Телом? В Москве. Сознанием? В ноосфере». «А слышно тебя так, будто стоишь у меня за спиной». «Теперь я использую прямой канал связи посредством одного из вспомогательных биополимерных нейротрансмиттеров. Если Хо открыла к нему доступ, значит, ты не зря прошел через туман. Нужно торопиться, оно не позволит нам долго общаться. Я должен предупредить, впереди тебя ждет серьезное испытание. У нас закончились резервные копии, поэтому теперь либо пан, либо пропал». «Что я должен делать?» «Постарайся изменить свое самоопределение. Это будет непросто, но если постараешься, то все получится». «Изменить самоопределение? Как?» «Представь, что ты изгнанник, что ты больше не человек. Все человеческое остается здесь, на этом самом месте, а дальше путь продолжит совершенно иное существо, с иными целями, задачами и мыслями». «Но я не смогу». «Ты должен». Бесконечная синева со свистом втянулась в одну точку, словно в черную воронку, и мне в лицо брызнул яркий свет фонаря. «Кажется, все в порядке», — осматривала мою руку Райли, силой оторвав ее от погасшего пятна. «Его парализовало?» — спросил Гудвин и тут же ушипнул меня за бок. «Да нет, вроде рефлексирует». «Писатель, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, только голова болит». «Ну что ты за человек? Тут нельзя ни к чему прикасаться». «Человек?» Я посмотрел на Райли, и от моего взгляда она тут же умолкла. «Ты о чем?» «У вас там все нормально?» — окликнула Стина. «Да», — ответил Гудвин, — «мы идем». Обойдя Райли, озадаченную моим странным ответом, я пошел за седым изгнанником, стараясь очистить голову от всей человеческой шелухи. Вот откуда головная боль. Она не от мелька, ни плесени Роршаха. Мы приближаемся к сепаратору. «Гудвин, что с твоим фонарем?» – спросил я. «А что с ним?» – обернулся тот. «Моргает как-то странно. Батарейка дохнет». «Ничего не моргает». Он щурясь посветил себе в лицо, словно хотел рассмотреть горячую лампочку. «С чего ты взял, что моргает?» «Но она же...» «Так, ладно, проехали». «Писатель, с тобой точно все хорошо?» – спросил Райли. «Да. Вернее, нет. Не очень. Голова болит просто». «Может, остановимся?» Она озабоченно взглянула на Гудвина. «А дальше что?» «Попробуем обойти». «Нельзя обойти. Либо проходим напрямую, либо никак». «Наверняка можно найти другой путь». «Нет другого пути», — отрезала Тинка. «Гудвин прав. Если писатель не пройдет здесь, то он не пройдет нигде». «Райли, все в порядке. Я пройду». Попытался успокоить подругу я, хотя сам верил в это с трудом. «Тина, как думаешь, мы уже под сепаратором или еще не дошли?» «Я не знаю». «Мы долго будем тут околачиваться?» – проворчал Флинт. «Да идем, идем!» Разозлившись на него, я, преодолевая жуткую боль, пошел вперед. Очень захотелось врезать ему по морде, и от того, что я представил, как мой кулак совершенно неожиданно врезается ему в челюсть, вышибая его драгоценные зубы, мне даже немного полегчало. Это было столь очевидно, что я даже задумался, не долбануть ли мне Флинта по-настоящему, но момент был уже упущен. Нужно было наносить удар, когда проходил мимо, а теперь, когда он пыхтит у меня за спиной, уже поздно. В больной голове бешено крутились варианты зацепок. Что мне помогло? Злость? Ярость? Нет. Чем больше я думаю, что ненавижу Флинта, тем сильнее нарастает боль. Она становится тише, когда я представляю, что бью его просто так, без какой-либо личной неприязни. Он меня задел, я ответил, и мне стало легче. Значит, выход из кризиса кроется где-то в этой области сознания. Почему Хо, самозванец, велел мне почувствовать себя изгнанником? Как мне почувствовать себя изгнанником, если я не изгнанник? Каждый шаг, словно по эшафоту. Мне уже все равно, свет вокруг или тьма, это инсуаль. Нет, это инсульт, а не инсуаль. Я сдавил виски. Как же болит. Нет, я не изгнанник, я человек. А может, изгнанник? Среди сплошного болевого шторма я вдруг увидел окраину бесконечной вселенной. То, что мне показывала Райли в нашем общем видении. Мир, для которого я был создан. Боль стала нестерпимой. Кажется, я даже закричал. Не знаю, громко или тихо, или, возможно, вообще никак. Просто разинул рот и упал в пустоту. «Ты видишь цифры? 1, 2, 3, 4, 5. Кто это? Кто говорит со мной?» «Женский голос, приятный, неземной. Это ангел?» «Я помогу тебе. Представь, что цифра имеет цвет. Смотри. Единичка зеленая, двойка белая, а тройка черная». «Где я? Я ничего не вижу. Ничего, кроме цифр. Четверка желтая, а пятерка красная. Тебе стало проще запоминать?» «Цифры вправду обретали цвета. Становились понятными и простыми, словно набор разноцветных игрушечных машинок в детстве. Шестерка фиолетовая, семерка синяя, восьмерка оранжевая. А девятка? Ты же видишь цвета?» «Вижу». «Давай проверим твою реакцию на цифры». «Какого цвета девятка?» «Повторим таблицу умножения. 2×2 – 4. 2×3 – 6. Я уже был здесь. Не помню, когда и зачем. Зачем? Зачем она забивает мне голову цифрами? Помню лишь, что когда цифры обрели цвет, запоминать их действительно стало проще. Какого же цвета девятка? Вишневая, как в песне? Почему я об этом думаю? Что со мной? Отринуть человеческое и принять свое изгнание. Голос, диктующий цифры, отошел на второй план, потом и вовсе исчез. Это не мои воспоминания, не мои мысли. Я вижу только гору, высокую-высокую гору. Точнее, не вижу, а чувствую, понимаю, что она есть. И на вершине этой горы меня ожидает что-то, не знаю что. Но мне это нужно. Я к этому стремлюсь. И я должен поторопиться, потому что меня могут опередить. Со всех сторон пыхтят и толкаются скользкие, колеблющиеся тела, которые лезут наверх. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то скатывается обратно. Они не должны прийти первыми, не должны. Я лезу вместе с ними. Обгоняю их, расталкиваю, сбрасываю со склона. Мои пальцы легко вонзаются в каменную твердь, словно когти. Я наслаждаюсь слепым подъемом, мне не нужно зрение, ведь мои чувства гораздо объемнее и объективнее. Я как паук с десятком немигающих глаз, расположенных вокруг головы. Поодиночке эти глаза не видят ничего, но вместе они видят все. Наверх, наверх, вершина все ближе. Все меньше соперников встречается мне на пути, значит, я вырываюсь вперед, у меня получится. А как же мама? Как она там? Кто-то хватает меня за шею и тащит назад, пальцы соскальзывают, и я качусь вниз. Проклятие! Превозмогая вращение собственного аморфного тела, я выбрасываю руку, или как она там называется, манипулятор. Хватаюсь, чувствую, как пальцы якорем бороздят рыхлую поверхность. Зацепился. Подтягиваю вторую руку, третью, четвертую, пятую. Отталкиваюсь и вперед, дальше, выше. Невидимая высота окончательно сводит меня с ума. Я первый, я наверху. Это была орхидея, необычного алого цвета. Только она и больше ничего. Ее корни уходили в великое ничто, а цветы горели притягательным кровавым огнем. Так вот ты какой, цветочек аленький. Так вот ты какой, суфиракиль. Мой суфиракиль. Я протянул к ней руку. Теперь это точно была рука, хотя в моей власти было сделать из нее все что угодно. Хоть крыло, хоть клешню, хоть дорогую китайскую вазу. Пора с этим заканчивать. Меня ждут в апологетике. Я сорвал стебель, унизанный алыми цветами. Орхидея вспыхнула и застлала мой взор сплошным багрянцем с вплетениями кровеносных сосудов. Мне светит в лицо, нужно открыть глаза. «Убери фонарь!» — прикрывшись ладонью от прямого луча, простонал я. Свет тут же исчез, и жар сменился на холод. Голова уже не болела. Остались лишь отголоски. Дискомфорт от наболевшего. «Ты как, парень?» — спросил Гудвин. «Мы прошли сепаратор». «Без понятия. Надеюсь, что да». «Долго я был в отрубе?» «Нет, минуты три, не больше. Когда ты грохнулся, я думал, что тебе каюк, но ты опять меня удивил. Погоди радоваться, возможно, мы еще не прошли». «Голова как?» — с другой стороны спросила Райли. «Намного лучше. Так, остаточная муть какая-то». «Значит, ты прошел его. Фух». Вздох подруги лучше всяких слов охарактеризовал долгожданный сброс ее накопившегося волнения. «Все-таки она переживала за меня больше всех. Она хорошая, но слабая. Зачем она тяготеет к человечности? Ведь это ошибка, сбой в программе». «Не надо было Тинкер отпускать», — послышался голос Флинта откуда-то из-за спины Гудвина. «Без нее мы тут как слепые котята». «А где она?» Я хотел подняться, но Райли мне не позволила. «Сиди, есть еще время отдохнуть». «Ну, когда стало ясно, что ты жив, она решила сходить на разведку». «Пока мы приводим тебя в чувство», — ответил на мой вопрос Гудвин. «Сказала, что учуяла живой Айталуп впереди». «Это плохо». «Да, не особо хорошо. Поэтому опять придется искать обходные пути». «Интересно, Сороковой в курсе того, что живет прямо на Айталуке?» — усмехнулся Флинт. «Сороковой вполне уже мог уйти в апологетику». Пока они вели беседу о Сороковом и об Айталуке, я огляделся. В углу неподалеку лежали человеческие кости, перепутанные с темным тряпьем. В черепе зияла сквозная дыра такого диаметра, что если не мой, то уж точно Тинкин кулак мог спокойно пройти сквозь нее. Среди костей валялся паспорт. Стряхнув с документа косточки, некогда бывшие пальцами, я подобрал его и развернул. Сумских Александр Александрович. «Брось!» Райли брезгливо выхватила книжечку у меня из рук и отшвырнула подальше в темноту. «Откуда он здесь?» Я посмотрел наверх и увидел в потолке над скелетом круглую вертикальную трубу колодца. Видимо, оттуда он и упал, или же его сбросили. Отверстие в черепной кости явно не пулевое, его как будто прожгли. «Ты выглядишь очень странно», — Райли сбила меня с мысли о мертвеце. «Странно? Мне 5 минут назад едва мозг не запекли. Хорошо, что я вообще как-то выгляжу». Ответ прозвучал грубовато, и я решил смягчить его. «Не переживай, все хорошо». «Надеюсь». Она немного сжала мою руку. Вернулась перепачканная Тинкербелл, первым делом осведомилась, как мое состояние. Затем сообщила, что из-за обширного распространения Айталука вперед продвигаться невозможно. Но есть неизведанный путь по каким-то подземным катакомбам непонятного назначения. Вход в катакомбы открылся после гнева Эндлкрона, когда в подземельях образовались глубокие трещины, идущие сквозь городскую канализацию дальше, вглубь. Через одну из таких трещин мы, едва протискиваясь между осклизлыми неровными стенами, перебрались в тот самый каземат, обнаруженный нашей маленькой проводницей. Поскользнувшись на гладких неровных выступах, я едва не провалился внутрь, но удержался за края. Внизу раздались всплески. Гудвин посветил туда фонариком. И вместо дна разлома мы увидели черную воду метрах в 2-3 под нашими ногами. Сначала я подумал, что это русло подземной реки, но потом заметил торчащий из воды светофор и понял, что там находилась ветка секретного метро. Скорее всего, она была затоплена вместе с лабораторным комплексом. Мурашки побежали по телу от осознания, насколько широко распространялись корни оборонного предприятия на Раздольнинском озере. Наш путь по неопознанному лабиринту продолжался. Было сыро, грязно и очень холодно. Фонарь Гудвина выхватывал очертания пустых коридоров с электрическими кабелями и толстенными пучками разноцветных проводов. Иногда попадались двери, но все они были заперты. Не было никаких обозначений, никаких табличек, лишь странные символы и цифры на стенах, небрежно намазюканные серой краской. Неожиданно мы увидели жуткое белесое существо продолговатой формы, прицепившееся к потолку шестью своими раскоряченными полупрозрачными лапищами и какой-то высохшей слизью. Полое и прорванное по всей длине, оно напоминало огромную лопнувшую надувную игрушку. Оказалось, что это результат линьки Гиганевры, точнее ее личинки. Проходить под этой мерзкой люстрой мне было очень неприятно. Кроме этого, нам попадалась чья-то крупная икра, развешанная по стенам. Но никаких живых созданий мы по-прежнему не встречали. Прячущиеся твари словно специально избегали контакта с нами, дожидаясь удобного случая, когда можно будет напасть. Какое-то внутреннее чувство постоянно сигналило мне, что за нами следят. Я был уверен, что кто-то идет по нашему следу, а из тьмы примыкающей галереи внимательно таращатся десятки голодных глаз. Зато постоянное напряжение позволило мне забыть остатки головной боли. Новость о том, что нам придется сделать длительную остановку, я воспринял двояко. С одной стороны, накопившаяся усталость постепенно начинала валить меня с ног, и я бы не отказался немного прилечь, а еще лучше вздремнуть. Но с другой, останавливаться в этом холодном и подозрительном месте особого желания не возникало. Та ничтожная доля уверенности и стойкости, еще остающаяся при мне, сохранялась лишь до тех пор, пока горел фонарь Гудвина. Как только он выключился, страх тут же запрыгивал мне на плечи. Я даже мысли не допускал о том, что он может погаснуть совсем. Искать место ночевки доверили Тинке, а кому же еще? Она подошла к заданию, как всегда практично, обнаружив помещение со сквозным проходом. Вдоль стен стояли металлические шкафы, из которых высовывались вороха проводов. Кроме них, в темном углу виднелся щиток с рубильниками, застывшими в выключенном положении. Не особо приветливая каморка, но все положились на опыт Тинкербелл. Спорить с ней никто не стал. Развернув походные матрасики, мы устроились на полу в рядок. Изгнанники спали по очереди. Точнее, конечно же, не спали, а частично отключались. Благодаря умению синхронизироваться друг с другом, им даже не пришлось договариваться о периодичности дежурств. Внешняя команда сохраняла спокойный настрой и даже вроде бы некоторую расслабленность. Однако ладони у всех лежали на рукоятях ножей, а глаза то и дело косились на Тину, притулившуюся с краешку. Девочка расстелила свой матрасик и тут же легла на бок, повернувшись к нам спиной. Могло показаться, что она, измученная сложным переходом, упала и отключилась. Но я успел достаточно хорошо ее изучить. Она не спала. Она слушала подземелье. Приложив ушко к полу, улавливала каждый шелест и шорох, раздающийся в глубинах мертвых катакомб. Мне было холодно. Я, в отличие от друзей, не вцепился в ножи, а обхватил себя руками, чтобы удержать остатки расползающегося тепла. А оно все равно упрямо утекало из моего нутра, просачиваясь сквозь холодный матрасик в бетонированный пол. Казалось, что я вообще сижу на голом полу. Темное подземелье высасывало из меня энергию, не давая пошевелиться. Каждое движение вызывало резкий приступ озноба. Зубы постукивали друг об друга. Я надеялся, что Райли обнимет меня и согреет, как когда-то грела в больнице призрачного района. Но она сидела неподвижно, как мертвая, и даже пар не слетал с ее губ. Только сейчас ко мне постепенно начала возвращаться человеческая природа. Я уже не мог представить себя изгнанником и удивлялся, почему мне так быстро и легко это удавалось. Безуспешные попытки наладить теплообмен и повысить температуру тела окончательно убедили меня в том, что жизнь изгнанника мне не светит. И все, что я пережил в своих недавних буйных видениях, разбилось об неизменную человеческую реальность. Может быть, это и к лучшему. Преодолевая озноб, я решил дописать свой дневник, чтобы не думать о холоде. Увидев, что я пишу, Гудвин услужливо повернул фонарь в мою сторону. «Что-то ты быстро закончил», — произнес он, заметив, что я закрываю тетрадь. Вдохновение иссякло. «Дневник закончился», — с улыбкой ответил я. «Вон сколько листов исписал, а все уместить не смог». «Ты не против, если я выключу фонарь? У меня, конечно, есть запас батареек, но лишняя экономия никогда не помешает». Разумеется, я был против, но ему ответил. «Конечно, выключай. Неизвестно еще, сколько нам придется бродить в потьмах завтра». «Хе-хе». Гудвин выключил фонарик, и все исчезло в темноте. «А ты правда очень похож на изгнанника, писатель. Когда я тебя впервые увидел, то грешным делом принял за одного из наших». «Шутишь?» «Нисколько. В тебе определенно есть что-то от нас. Выдержка, целеустремленность». «У меня были хорошие учителя». «Бесспорно. Но меня одолевает подозрение, что тут дело не только в выучке. Что-то было заложено непосредственно в тебе. Что-то такое, чему нельзя научиться». «Ты меня просто утешаешь, ведь так?» Гудвин не ответил. «Ведь так?» — повторил я. Он притворился спящим. Лучше бы он не умолкал. Когда в такой темени перестаешь слышать живой голос, становится совсем одиноко и тяжко. От тишины начинает казаться, что где-то поблизости гудят комары. Обстановка выматывает. Каждая следующая минута ощущается длиннее предыдущей. Хочется спать, но заснуть боишься. Голова качается, как у китайского болванчика. В конце концов, я не вытерпел и привалился к своему рюкзаку, холодному, как кусок льда. Зато сидеть в таком положении мне стало гораздо удобнее. Когда отключился, я не помню. Это был даже не сон, а какой-то временный провал, мало отличный от темноты, окружающей нас. Очнулся от того, что кто-то наступил мне на лодыжку. Хорошо, что сознание не успело включиться, и я не отдернул ногу. Запустился неторопливый механизм пробуждения. Сначала вернулось чувство холода, потом я вспомнил, где нахожусь. Только после этого заработала реакция на внешнее раздражение. Тинка, что ли, ходит по ногам, как по бульвару? Стоп. Тинка бы никогда не наступила мне на ногу. Ну, если не она, тогда кто? Кто-то легкий. Слишком легкий. А может, мне просто приснилось? Все эти вялые раздумья текли в моей голове, пока глаза еще были закрыты. Казалось, что веки примерзли друг к другу. Я даже побоялся, что не смогу их разодрать. И в этот самый момент мне вдруг стало понятно, что вокруг нас светло. Гудвин опять включил фонарик. Осторожно приоткрыв глаза, я увидел, что этот свет похож на что угодно, только не на гудвинский фонарь. Словно пока мы спали, кто-то притащил сюда несколько цветных ночников, и они ползали. Несмотря на сильную холодищу, меня резко ударило в пот. Конкуласпиды. Выпучив глаза, я попытался вжаться в стену, но был вовремя остановлен рукой Райли, упавшей мне на грудь. Тут же прямо перед лицом выросло две светящиеся головы на длинных шеях и распахнулись круглые пасти с прозрачными зубами. Все это светилось, переливалось и выглядело очень красиво, если бы не было так опасно. «Не шевелись!» — едва слышно прошептала охотница. «Шшш!» — кункуласпиды повернулись к ней и покрылись красными пятнами. Я моментально забыл о холоде. Только молился, чтобы эти полупрозрачные, неоновые, полупиявки, полузмеи, полуящерицы не вцепились мне в голову. Пока мы сидели неподвижно, не издавая ни единого звука, они понемногу успокоились и покрылись узорами мягких зелено-голубых цветов. Те двое, что торчали напротив нас, свернув боевую стойку, отползли в сторону. Кроме них в помещении ползало еще трое кункуласпидов. Извиваясь и отталкиваясь от пола парой лапок, торчащих по бокам, они напоминали новогодние иллюминации и всей своей группой освещали наш привал достаточно хорошо. Я, стараясь не двигать головой, косил глазами по сторонам. Так, справа Райли, слева Гудвин и Флинт. Все здесь. Нет, не все. Где Тинка? Неужели она нас бросила на съедение кункуласпидам? Почему остальные изгнанники бездействуют и не пытаются нападать? Почему мы сидим и чего-то выжидаем? Пока я думал об этом, обливаясь потом, кункуласпиды ползали перед нами и уходить явно не собирались. Они реагировали на звуки и движения. Поэтому, сидя в полнейшей тишине, мы не подвергались серьезному риску. Вопрос, как долго мы еще могли вот так просидеть? Постепенно я отошел от последствий шокового состояния, совладал со страхом и даже начал наблюдать за кункуласпидами с долей любопытства. Все-таки красиво они светились. Когда два кункуласпида встречались и тыкались носами друг в друга, то расцветки у них становились одинаковыми. Я сразу вспомнил Булычевского индикатора, которого если стукнуть, то он станет фиолетовым в крапинку. Тут вдруг все кункуласпиды приобрели темно-красные цвета с ярко-зелеными бегающими полосами и, остановившись, как по команде, повернулись к одному из выходов. Там что-то зашевелилось. Я тоже не выдержал, повернув голову в ту же сторону, что и они, но теперь мое движение для них уже ничего не значило. Их привлекло нечто более значительное и крупное. Сначала я разглядел два огромных шарообразных глаза, не уступающих размерами баскетбольным мячам. Зрачков у них не было и в помине, а прозрачные оболочки отражали отблески кункуласпидов, словно мыльные пузыри. Под глазами мячами подрагивали кривые жвала. Тихо переставляя шесть своих длинных щетинистых ног, каждая из которых имела по три коленчатых сустава, тварь постепенно выползала из открытого дверного проема все дальше и дальше. Вытянутое сигарообразное тело, сплошь состоящее из сочленений, входящих друг в друга, казалось, не закончится никогда. Длиной оно было метра два, не меньше. В этом полумраке, наполненном пестрыми отблесками, которые отбрасывали встревоженные кункуласпиды, мне все никак не удавалось понять, что же за тварь к нам залезла. Она словно выползла прямиком с экрана какого-то фильма ужасов. А самое неприятное – это видеть в ее глазах, точно в кривых зеркалах, свое уродливое искажающееся отражение. Это была личинка гиганевры, возможно, та самая, под сушеным чехлом которой мы недавно проходили. Перед окукливанием эти существа чрезмерно прожорливы и охотятся на все, что движется в темных подземных туннелях. У кункуласпидов имелось количественное превосходство, но они почему-то им не воспользовались, а вместо этого бросились в рассыпную. Один, переливаясь всеми цветами радуги, метнулся прямо ко мне, но тут же задергался на ноже Райли. На меня брызнула яркая разноцветная жидкость, словно из сломанной люминесцентной палочки. Перехватив кункуласпида за шею под основанием головы, Райли сделала резкое движение ножом и практически полностью его обезглавила, после чего отшвырнула в сторону. В тот самый момент огромная личинка гиганевры сомкнула свои челюсти на другом кункуласпиде, не успевшем удрать, а третьему прижала хвост лапой. Яростные мелькания светящихся существ напоминали какой-то извращенный спектакль, придуманный безумным режиссером. Я лишь успевал поджимать ноги, боясь, что тварь наступит на них своими шипастыми лапищами. Паре кункуласпидов все же удалось сбежать через открытый выход. Личинка быстро зажевывала дергающегося монстра, и по характерному свечению ее боков было видно, как его тело продвигается по пищевому тракту. Прижатый кункуласпид не в силах вырваться, попытался нанести контрудар, и, извернувшись восьмеркой, вцепился в удерживающую его лапу между двумя сочленениями. Только вот гиганевре на это было наплевать. Втянув в себя остатки его сородича, она просто сдернула жертву со своей передней лапы и тут же отгрызла ему голову. Подземная битва завершилась неожиданным поворотом, когда позади личинки выскочила Тинкербелл, которая, совершив длинный нечеловеческий прыжок, оседлала ее сверху, придавив к полу. Примерно так же она когда-то оседлала Флинта. Гиганевра выронила конвульсирующий хвост кункуласпида, после чего попыталась подняться, елозя всеми шестью лапами по гладкому полу, беспомощно стуча жвалами и распрыскивая впереди себя какую-то жидкость. Мои спутники в полном молчании разом сорвались с места и кинулись на чудовище с двух сторон. Ловко избегая попадания жгучего вещества, они одновременно принялись выгибать и выламывать конечности беснующегося монстра. Первым с ногой гиганевры справился Гудвин, который, минуя острые шипы, с хрустом переломил один из коленных суставов. Следующую лапу оторвал Флинт. Пока они возились с остальными конечностями, Тинк отрезал гиганевре голову, и та, словно шар для боулинга, откатилась к стене, продолжая щелкать жвалами. Даже мертвая личинка гиганевры продолжала сопротивляться и полностью затихла лишь минут через 15, когда у нее уже не осталось ни одной лапы, а брюхо было изрезано лезвиями ножей. Внутри у твари продолжали светиться останки кункуласпидов. Их разбрызганная кровь тусклым светом озаряла радостные лица победителей. «Отличная работа!» Гудвин стряхнул с себя студенистые потроха. «Да, ради такого определенно стоило лезть в подземелье», — согласился Флинт. «Как думаете, сколько в ней толукана?» «В такой здоровой? Наверняка много». «Погодите», — поднялся я. «Может, кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» «А, писатель, мы как-то про тебя подзабыли. Ты все равно спал. Хотели все по-тихому сделать», — ответил Гудвин. «Так вы что, ловили вот эту гигантскую медведку, или что это за образина, и не удосужились поставить меня в известность?» «Писатель, милый, не сердись», — ответила Райли. «Все получилось неожиданно. Тина засекла личинку гиганевры неподалеку от нас, привела сюда кункуласпидов из шахты и выманила ее на них». «Потому что личинки ими питаются», — добавил Гудвин. «Можно было, конечно, самим на нее напасть, но ведь она могла и желчью забрызгать. Вон, погляди-ка». Райли пошаркала по мокрому полу. Даже подошвы дымятся. «То есть это ты заманила ее сюда?» Все еще недоумевая, спросил я у Тинки. «Ага. Было непросто. Личинка уже готовилась превратиться в куколку и только брызгалась. Пришлось поймать одного кункуласпида и потыкать ножиком, чтобы его шипение ее раздразнило. Ну а дальше дело техники. Я от нее, она за мной. Побегали немного. Я спряталась в комнате с хорошей прочной дверью. Она долго в нее скреблась, пока ты не потревожил одного кункуласпида. Личинка это услышала и пошла к вам. Вот так я ее и заманила. Правда, я молодец?» «Я просто не знаю, что сказать. Не ожидал от вас такой подставы. И откуда ты узнала, что это я потревожил кункуласпида? А кто еще это мог сделать?» «Вы, наверное, издеваетесь. Объясните хотя бы, зачем вам понадобилась эта тварь?» «Зачем нам эта тварь? Писатель, да ты чего?» — воскликнул Флинт, тем временем кромсавший ножом светящиеся брюхо личинки. «Это же великая удача!» — произнес Гудвин. «В личинках содержится настоящее богатство — толукан, переработанный айталук». «Они что, жрут айталук?» «Да, причем свежий. Наверное, единственный из всех местных существ». «Личинки питаются айталуком только на данной стадии своего развития, перед окукливанием», — объяснила Тина. «Наверное, он помогает им сформироваться окончательно». «Поэтому толукан так ценен», — кивал Гудвин. «Его практически невозможно достать, ведь он содержится только в личинках, которые всю свою жизнь проводят под землей. А когда они превращаются в стрекоз и выползают на поверхность, толукана внутри них уже нет. Он целиком перерабатывается куколкой в течение зимы». «Добровольно лезть за личинками под землю мало кто решается», — Флинт обтер щеку тыльной стороной ладони. «Даже если найдешь, велика вероятность принять душ из желчи. Она, по слухам, до костей проедает. Дьявольская хрень». «Ну-ка, отойди», — потеснил его Тинка. «Ты не умеешь извлекать толукан. Да, я сделаю. Без сопливых справлюсь». «Дело твое. Когда вскроешь желчный пузырь и останешься без рук, не плачься». А там еще много желчи. Тебе хватит. Ты что, никогда не разделывал личинку? Ты что ли разделывала? Разделывала. Ладно, тогда иди, действуй. Вытирая лезвие об штанину, Флинт уступил место Тинке. Как делить будем это добро? Никак, отрезал Гудвин. Это будет дар апологетам. Неизвестно, как они воспримут наши суфиракири, но Талукан, несомненно, смягчит их твердые души. Нам бы он тоже пригодился, себе под нос пробормотал Райли. Зачем? Наше путешествие подходит к концу. Даже если не брать это в расчет, Талукан было бы выгоднее продать, нежели использовать самим. Латурей отвалил бы за него больше, чем за писателя. Хотя нет, писатель стоит дороже. Да шучу я, дружище. Он похлопал меня по спине. Мы тебя не сдадим. А Талукан прибережем для апологетов. Это самое верное решение. Ты прав, согласился Флинт. Хотя соблазн, конечно, велик. В чем заключается его действие? Почему он так дорог? Спросил я. Ты уже знаешь, как работает Айталук? Обернулся ко мне Флинт. Ну да. Так вот, помножь этот эффект на 100 и поймешь, что такое Талукан. Я сам, конечно, его не пробовал, не доводилось, но слышал, что действия у него просто умопомрачительные. Чувства обостряются настолько, что ты слышишь, как совокупляются бактерии. Ну это ты загнул, усмехнулся Гудвин. До такого, конечно, не обостряются, но то, что сенсорика становится запредельной, это факт. А ты пробовал? Он покачал головой. А может попробуем? Спросил Райли. Талукана много, апологетам хватит. Я, например, его тоже не пробовала. Поддерживаю, присоединился Флинт. Эта штука поможет нам стать сильнее. «И может разорвать связь между разумом и телом», – кивнул Гудвин. «Вы об этом не знали?» Никто ему не ответил. «Тогда не майтесь дурью и смиритесь с мыслью, что это не наше». «Успокойтесь», – Тинка вынула из туши гиганевры туго набитый орган, напоминавший вспомогательный желудок. «Я его пробовала. Ничего особенного». «Вообще ничего?» – недоверчиво спросил Флинт. «Скажем так, его свойства сильно переоценены. Ну, кто его понесет?» Все переглянулись. «Раз добровольцев нет, назначаю ответственность за сохранность Талукана Райли». Распорядился Гудвин. «Меня?» – удивился та. «Ты же самый ответственный из нас». Польщенная Райли открыла рот и, ничего не ответив, забрала скользкий орган из рук Тинки. «Что ж, предлагаю отметить успешное завершение охоты небольшим завтраком», – продолжил Гудвин. «Завтраком? А может, ужином?» – спросил я. «Друг мой, сейчас утро, а утром принято завтракать, по крайней мере, у людей». «Уже утро?» «Часов 6 утра, если не ошибаюсь». 6:25, – поправила Тинка. «А ты откуда знаешь?» «Да она наобум ляпнула», – засмеялся Флинт. «Это я так долго спал?» – поверил я. «Около 7 часов», – ответила Тинка. «Вот ведь». «А казалось, что на минутку прикорнул». «Тогда действительно, пора завтракать». Угасающая кровь кункуласпидов уже почти ничего не освещала, и Флинт включил свой фонарь. «Как же хорошо идет энергомясо в этой пронизывающей холодище. Такое впечатление, что меня насквозь промерзшего изнутри вдруг растапливает горячее пламя, расползающееся по сосудам». Я сильно пожалел, что не съел кусочек перед сном. Тогда засыпать было бы гораздо комфортнее. Но я вместо этого как дурак изображал себя изгнанником. Очень хотелось поесть как следует, но мои друзья перекусили совсем немного. Можно сказать, чисто символически. Обжираться перед ними я тоже не захотел, поэтому довольствовался парами кусочков обалденного игельского мяса, которое запил ледяной водой из-за бушующей энергии, напоминавшей водку. Группа отправилась дальше. Тина, которая жутко раздражал свет фонаря, вызвалась идти впереди нас как разведчик, а чтобы мы ее не потеряли, обещала оставлять знаки на стенах. Гудвин согласился, несмотря на Райли и Флинта, с трудом скрывавших свое недовольство. Впрочем, Тинка не обманула и оставляла знаки регулярно. Сначала просто ставила крестики и стрелочки, затем ей это, видимо, надоело, и она начала развлекаться. На стенах стали попадаться смешные рожицы, сердечки, цветочки и глупые надписи, например, «Флинт дурак». Что вызывало у всех, кроме, разумеется, самого Флинта, дружный смех. Услышав, как мы хохочем, Тина вошла в раж и начала веселить нас уже целыми карикатурами. Например, умудрилась наспех изобразить меня, Райли, Гудвина и Флинта. Последний был изображен сгорбленным, тощим и с текущими слезами. И поставила подписи «Гудвин отважный», «Райли сердитая», «Писатель смешной», «Флинт тупой». «Почему это я сердитая?» – удивилась Райли. «Вот засранка», – смеялся Гудвин. И когда успела намалевать? А Флинт-то? Флинт-то какой? Ха-ха! Не вижу тут ничего смешного, ворчал Флинт. Вот я поймаю кое-кого, когда вылезем отсюда, и уже тогда посмеюсь как следует. Да хватит тебе бузеть, у тебя совсем нет чувства юмора, осаживал его Гудвин. Тинкербелл действительно могла показаться шкодливым ребенком. В те часы я ее так и воспринимал. И только теперь, когда переосмыслил все пережитое, понимаю, что она таким образом снимала наше напряжение. Идти по подземелью было страшно, нервы напряжены до предела, а ее настенная живопись моментально гасила нашу тревогу. Все-таки она была умницей, хотя почему была? Для меня она до сих пор жива. Порой бывало, Тина заигрывалась, Особенно бесили ее приколы, когда возле развилки она оставляла стрелку направо, а когда мы проходили по правому ответвлению, метров 10, то видели надпись «Ой, не туда, надо было сворачивать налево». Вот тут уж даже у меня появлялось желание отвесить ей хорошую оплеуху. Потолок становился все ниже, или мне только чудилось? Я не понимал, какое предназначение было у этого подземного комплекса. Казалось, что его выкопали просто так, без какой-либо цели. Ну, или же создали критский лабиринт для какого-то минотавра. Как только я об этом подумал, где-то в сырых холодных глубинах раздалось протяжное мычание, разнесшееся по бесконечным коридорам. Группа остановилась на минуту. И мы, только что посмеявшиеся над очередным Тинкиным шаржем, присели от неожиданно накатившего страха. Звук не повторился. От Тинки никаких тревожных сигналов также не поступило. Значит, можно идти дальше. Очередная стрелочка на стене. Путь свободен. Если верить разведке, впереди нет никаких опасностей. Можно вздохнуть спокойно, хоть и не получается. Я заглянул в одну из незапертых комнат. К великому удивлению, там находилась какая-то аппаратура высотой до потолка, затянутая плесенью вперемешку с паутиной. И она продолжала работать. Мигали лампочки, крутились бобины, прыгали стрелки приборов. Нам сюда. Гудвин указал на очередную стрелочку, уводящую нас из коридора. Надеюсь, на этот раз обойдется без розыгрышей. Фу, чем-то гнилым потянуло, принюхалась Райли. Есть такое дело, кивнул Флинт. Тухлятиной несет. Впереди какая-то дверь. Гудвин остановился перед огромной бронированной дверью, на которой мелом было выведено «Открой меня». Выше над дверью торчала неработающая лампочка и рядом надпись «ВУ-13». «Похоже, что мы дошли до очередного бомбоубежища», — определила Райли. «Куда дальше-то?» — спросил Флинт. «Ты читать не умеешь?» Гудвин ухватился за огромное запорное колесо и потянул дверь на себя. С глухим ворчливым мычанием толстая дверь открылась перед нами. Так вот, что мычало в темноте. Из-за открытой двери нас тут же обдало мерзким запахом разложения. «Фу, ну и вонь!» — Райли зажала нос. «Судя по всему, тут сдох кто-то крупный», — предположил Флинт, перешагивая через высокий порог. «Или многочисленный». Гудвин посветил фонарем по углам. «Ё-моё! Сколько их тут?» «Что там?» Я вошел в убежище последним и, протиснувшись между Райли и Гудвином, увидел страшную картину. Нас окружало великое множество мертвецов, на удивление хорошо сохранившихся, даже не мумифицированных, как будто бы умерли не больше недели назад. Старики, женщины, дети. Убежище было набито ими. Они сидели на лавках плотно-плотно друг к другу. Лежали по двое-трое на двухъярусных койках и даже под ними. Или же просто на полу, на расстеленных матрасах. Трудно было сосчитать, сколько несчастных горожан нашло здесь свой последний приют. Десятки мертвых тел, застывших в смертельной судороге, источали отвратительный трупный запах. Куда ни тыкался луч фонаря, он отовсюду выдергивал фрагменты ужасных предсмертных корч и нечеловечески страшных лиц, успевших взглянуть в глаза смерти. «Куда она нас завела?» — ругался Флинт. «Что за чертов могильник?» Столько лет прошло, а они даже не разложились. Я съежился так, что чувствовал себя черепахой, пытающейся засунуть голову, руки и ноги в собственное туловище. От каждого касания ногой чьего-то мертвого тела меня выворачивало изнутри. «Айталук!» Гудвин потыкал фонарем в треснувший потолочный свод, увешанный темными потрохами. «Это он их сберег». «Проник сюда через трещины и разросся», — добавила Райли. «Нигде от него не скрыться, даже в подземном бункере». «Если Тина завела нас сюда, чтобы поприкалываться, я ее пришибу», — пробурчал я сквозь ладонь, зажавшую лицо. «Вряд ли это прикол», — как всегда спокойно ответил Гудвин. «Из любого бомбоубежища всегда есть выход на поверхность, понимаешь?» «Интересно, а Сороковник знает, что живет над кучей трупов?» — улыбнулся Флинт. «Сквозь трещины в земле наверняка подтягивают этим запашком». «Готова поспорить, что он окопался здесь только ради Айталука», — произнесла Райли. «А вот и лестница». Гудвин посветил на металлические перила у стены и, перешагивая через скорченные на полу тела, направился к выходу. «Подожди, посвети-ка чуть выше», — попросила Райли. «Куда?» «Вон туда». «Нет, не туда. Вон туда. Вот-вот». На стене было написано мелом. «Здесь выхода нет». «Опять розыгрыш?» Флинт вышел вперед. «Нутром чую. Это розыгрыш мелкой чертовки». Ухватившись за перила, он начал было подниматься, но тут же присел на корточки, словно ему резко скрутило живот. «Флинт!» — насторожились мы. «Флинт!» Тот чуть ли не на четвереньках сполз с лестницы и только лишь внизу сумел вздохнуть и выпрямиться. «Что у тебя с глазами?» Гудвин посветил ему на лицо. «Они краснющие!» «Вашу ж мать!» Флинт никак не мог отдышаться. «Что это было? У меня чуть голова не взорвалась, как перекачанный воздушный шарик». «Значит, Тинка не врет. Настоящий выход находится дальше», — сказал я. «Пойдем искать». Стрелочка указывала на следующий отсек с полукруглым потолком. Там располагался лазарет, в котором нас опять ждали трупы. По обе стороны вдоль стен стояли койки, плотно придвинутые друг к другу. И на каждой кто-то лежал. Под ногами хрупали пустые ампулы. Их хруст отдавался в ушах, и сердце сжималось в страхе, что это может разбудить страшных мертвецов, окружавших нас. Хорошо, что жуткий, провонявший смертью медицинский отсек вскоре закончился очередной бронедверью и надписью «Сюда». Тина больше не шутковала, видимо, ей самой здесь было не по себе. Бронедверь заклинила при открытом положении. Оказалось, что между стеной и створкой обильно пророс и ороговел айталук. За дверью начинался коридор, где этого айталука было так много, что туннель напоминал декорацию из фильма «Чужие». Стены, пол и потолок были сплошь покрыты темной органической субстанцией. На вид эти мясистые наросты казались мягкими, пористыми, но на ощупь они были твердыми, как камень. «Ну и местечко», — в затылок мне выдохнул Флинт, — «как будто в глотку к дьяволу лезем». «Сюда бы прийти чуть пораньше», — сокрушалась Райли, — «пока все это не засохло». «Да уж, добра тут море. Интересно, сороковой об этом знал?» «Готова поспорить, что знал. И наверняка воспользовался». «Я вот что подумал, Райли. А не его ли это излучатель мне по мозгам влупил? Если у него такой запас айталука, он наверняка мог соорудить такую же антенну, как у тебя». «Мог», — согласилась охотница. «Вот паразит». «Смотрите». Гудвин остановился и осветил нам неровную надпись на стене. «Опасность». Последняя «С» была недописанной «О». «Ну и как это понимать?» — заворчал Флинт. «Тихо». Лидер огляделся. «Что-то здесь не так». «Я ничего не чувствую», — тихо произнесла Райли. «Что делать будем?» Гудвин соединил вытянутые пальцы и указал рукой вперед. Заряд батареек в фонарике истощался, и луч сделался совсем слабым. Изо всех сил, стараясь идти бесшумно, я максимально снизил скорость, таким образом став замыкающим. В спину поддувала наседающая темнота. Я чувствовал, как она ложится мне на плечи, словно тяжелый плащ. Хотелось поднажать, но это было бы непростительной ошибкой. Неизвестно, что может привлечь мой нечаянный топот или стук. Как назло, под ноги постоянно попадались какие-то бумажки, коробочки и осколки стекла. Чем сильнее я отрывался от группы, тем сложнее было их различать в наступающей темноте. От напряжения у меня выступила испарина на лбу. В широкой прорехе засохших соплей айталука показалась надпись «Блок 12», сделанная красной краской в пол стены. Следом из темноты выплыла пластиковая коробка некогда подсвечивающегося указателя. «Сортировочная станция». «Впереди какой-то зал», — сообщил Гудвин так тихо, что мне показалось, будто его слова прозвучали у меня в голове. «Может быть, там выход?» — откликнулся идущий передо мной Флинт. «Откуда-то потянуло криозотом и еще чем-то непонятным, сладковато-гнилым, как в морге». Крик едва не вырвался из моего рта, вовремя зажатого рукой. «Не моей рукой». Тина, повиснув вниз головой и зацепившись ногами за трубу, возникла между мной и Флинтом так неожиданно, что чуть не сделала меня заикой. На этот выпад молниеносно, хоть и с запозданием, отреагировала Райли, оттолкнувшая Флинта и с ножами наголо подскочившая к нам. Тут же Гудвин развернул фонарь в нашу сторону. «Чшш!» – зашипела Тинка, сморщившись от света, как от боли. Райли застыла, как изваяние, а вслед за ней замерли Флинт у стены и Гудвин, чуть поодаль. Поняв, что кричать я не буду, девочка убрала руку от моих губ. «Что случилось?» – одними глазами я задал ей вопрос. Она лишь прижала палец к губам, покачала головой и сделала знак себе через плечо, сложив руку в кулачок. Гудвин тут же выключил фонарь. Какое-то время мы просто слушали тишину. Затем Тинка подтянулась обратно на трубу. Я не видел этого и только слышал шуршание. Прошло еще несколько минут. Тинка спрыгнула со своего насеста, очень мягко, на зависть любой кошки. Куда она потом делась, я уже не знал. И вздрогнул, когда ее дыхание обдало мое ухо. «Беремся за руки и идем за мной. Тихо, тихо». Маленькая ручонка нащупала мои пальцы и сжала их, потянув за собой. Но оцепенение продолжало меня удерживать. Я очень боялся идти в темноту, даже за Тиной, которой доверял. Потянув девочку к себе, я, примерно определив, где у нее голова, носом нащупал ушко и также одним дыханием спросил: «Умоляю, объясни, в чем дело?» Она раздраженно, но очень тихо вздохнула, потянула меня к себе второй рукой и прошептала на ухо: «Там джамбли». «Кто?» – спросил я. Или хотел спросить, уже не помню. Пока я размышлял над ее непонятным ответом, она уже увлекала меня за собой, сквозь темень. Я лишь успел нащупать руку Райли и ухватиться за нее. Судя по тому, как она дернулась, спустя пару секунд произошла их сцепка с Флинтом, и, наконец, к нашему хороводу присоединился Гудвин. Дальше мы шли друг за другом, как дети, забравшиеся в темный погреб. Ничего не видя вокруг себя, я, тем не менее, ощущал, как мы вышли из коридора в просторное помещение. Уроки общения с темнотой пригодились. Казалось, даже воздух стал давить на меня слабее. Отишайшее эхо от наших шагов улавливая слухом, доносила до разума координаты расширяющегося пространства. Под ногами металл. Я понял это по характерному глухому цыканью и вибрации. Металлическая панель покрыта узором крест-накрест. Я чувствую это даже через подошвы. Очень резко воняет криозотом, как на железнодорожном перроне. Значит, мы вышли на одну из подземных станций секретного метро. А что здесь гниет, я пока не понимал, хотя и догадывался. Опять трупы. Запах напоминает ту жуткую вонищу, что встретила нас при входе в бомбоубежище. Надеюсь, нам не придется лезть по трупам в темноте. Тина остановилась. По легкому дерганию ее руки я понимал, что она крутится из стороны в сторону, осматривая территорию вокруг нас. Затем, проведя меня чуть вперед, она положила мою руку на железный поручень какого-то ограждения. Я подтащил за собой Райли, а та остальных. В итоге наша слепая команда выстроилась вдоль невидимой преграды. «Вроде уснули», — очень-очень тихо произнесла Тинка. Даже я, стоявший к ней ближе всех, едва это расслышал. Но остальные спутники, обладавшие более тонким слухом, не стали ее переспрашивать. «Где они?» — также тихо спросил Гудвин. «Под нами. И еще трое у выхода. Из-за них по лестнице не подняться. Запасные выходы есть? Открытых нет. Что делать будем?» Теперь вопрос Гудвина адресовывался уже всей группе. «Трое джамблей?» – прошептал Флинт. «Нас больше. Думаю, справимся». «Справиться-то справимся, но возня с ними займет время. Однозначно раз...» «Тихо!» – Тинка дернул Гудвина за рукав. «Еще тише, пожалуйста. Однозначно разбудим остальных, если их там много». «Очень много». «Тогда капец нам», — констатировал Флинт. «Ну, им еще надо будет подняться сюда», — заметил Гудвин. «Сколько времени мы имеем после их пробуждения?» «На раскачку у них уйдет минута три, не больше», — ответила Тина. «На подъем примерно столько же. Здесь две лестницы по углам, справа и слева. Лестница, ведущая на выход, посередине возле подъемника. Если не успеем, то будем зажаты с двух сторон». «Значит, действовать надо быстро. У нас будет всего 6 минут». «Это как получится», — ответила Райли. «Джамблей так просто не одолеть, вы же знаете. У каждого из них есть слабое место. Если туда ударить, то можно убить сразу. А если ударить не туда, то никакого толку не будет, долбаная шарада. Чтобы одолеть джамблей, мы должны их как минимум видеть. Надо включить фонарь». В темноте что-то мелькнуло. Потом послышался тонкий писк, напоминающий звук заряжающейся фотовспышки. Все замолчали. Пауза длилась, пока не заговорила Тина. «Вы слишком громко говорите, они слышат». «Мне нужно включить свет», — сухо ответил Гудвин. «Включай, но очень осторожно. На них не свети». Луч фонаря брызнул в пол, осветив наши ноги. Оказалось, что мы стоим на металлическом балконе, по кругу огибающем просторный глубокий зал, напоминавший рукотворную пещеру. Оценить его размеры не представлялось возможным из-за темноты, с которой не справлялся наш подыхающий фонарик. Тинка, крадучись, повела нас к выходу. Хоть мы старались двигаться максимально аккуратно, железные плиты слегка проседали под нашим весом и вибрировали, к счастью, без особого шума. Ближе к углу зала вниз уходила первая лестница. Не получив никакого устного или знакового распоряжения, Флинт остановился возле нее и принялся караулить. Я прошел мимо него, вслед за остальной группой. Блуждающий луч зацепился за высокую клетку шахты подъемника, возле которой, как и обещала Тинка, располагалась вторая лестница, вертикальная, с защитными кольцевыми ребрами, напоминающими скелет трубы. Она выходила к дежурному потолочному люку. Тут я и заметил, что в самом начале лестницы что-то застряло. По мере приближения я разглядел бледную, безжизненную руку, свисающую с обруча, и понял, что там находится человек, видимо, свалившийся вниз и свернувший себе шею. Под лестницей лежало еще два бесформенных тюка, также оказавшихся человеческими трупами. Где прячутся загадочные джамбли, я все еще не догадывался. Свисающая рука дернулась, и Тина быстро опустила фонарь Гудвина ниже. Сказала же, не свети на них. Так значит, это и есть. Должен сделать вынужденное отступление. До того момента я думал, что удивить меня городу уже не удастся. Кого я только не видел. Успел познакомиться с самыми странными, необычными и извращенными формами местной жизни. Гомункулы, мясники, злодеи, экрофлониксы, прометеевы орлы, горгонии. Десятки и десятки самых, что ни на есть, запредельных и демонических жертв неведомого сверхъестественного вивисектора, всласть поиздевавшегося над нашей природой. Но тут... Тут электинская зона превзошла саму себя, породив беспощадную пародию на человеческий род. Подземные джамбли, они как кошмарный сон. Описывая их облик, рискуешь вызвать интерес психиатров. Их природа до отвращения противоестественна, ведь они даже не живые. Как чудовища Франкенштейна, возвращенные к жизни мощным электрическим разрядом. Можно ли это назвать жизнью? Нет, нельзя. Даже тарапоги по сравнению с ними выглядят высокоразвитыми существами. Даже у неприкаянных остались хотя бы какие-то зачатки сознания. У Джамбли не осталось ничего, только моторика. Так же, как и неприкаянные, они когда-то были обычными людьми. Катастрофа оборвала их жизни, настигнув под сводами подземных убежищ. Таинственный Айталук, мерзкая грибообразная субстанция, возможно, являвшаяся частью самого Даркина Хо, запустила сюда свои щупальца, покрыла мертвые тела налетом странной бальзамической плесени и законсервировала их, остановив процесс разложения. Зачем? Я не знаю. Знаю лишь то, что случилось с ними потом. Они начали постепенно мутировать, срастаясь с предметами быта. Органика и неорганика спаялись, слились друг с другом, став единым целым. Металлические перекладины, панцирные сетки, провода, электроприборы, оружие – все это врастало в холодную биомассу под действием Айталука. В результате ни один из джамблей не получился похожим на других. Это были даже не зомби, нет. Это были настоящие биороботы, приводимые в действие банальной механикой, подчиняющейся мрачной, непредсказуемой и бессмысленной воле Айталука, паразитирующего внутри каждой изуродованной куклы на манер изгнанника. Хотя, конечно же, с изгнанниками его не сравнить. Даже грязнули сулариты так не издевались над своими биологическими телами. То, как обращается с ними Айталук, напоминает неуклюжего медведя, который влез в тесный комбинезон и растягивает его в разные стороны, заставляя расползаться по швам. Но с расстояния и в потемках мне не сразу удалось определить, что они из себя представляли. Мы бесшумно приближались к ним, стараясь не потревожить. И когда подошли уже совсем близко, фонарь Гудвина окончательно вырубился. Зал подземной станции вновь окружила темнота. Слившись с нею, я различал, как Гудвин с поскрипыванием откручивает крышку батареечного отсека, затем опускает разрядившиеся батарейки в карман и начинает тихонько потрескивать липучкой другого кармана, пытаясь извлечь новое. К этим методичным шорохам присоединился еще один звук, странное постукивание, словно кто-то начал равномерно притопывать каблуком по железным плитам. Стук звучал недостаточно громко, чтобы пробудить джамблей, но постепенно усиливался или просто приближался к нам. Гудвин его тоже заслышал. Не теряя драгоценного времени, он сорвал липучку до конца, заставив меня стиснуть зубы от ударившего по нервам треска, показавшегося в полной тишине взрывом новогодней шутихи. Батарейки поочередно звякнули, проваливаясь в отсек, крышка завернулась, и свет, необычайно яркий и долгожданный, разрезал облепившую нас темноту. Как вовремя. Напротив, по балкончику к нам приближался раздетый, сгорбленный человек. Точнее, я поначалу принял его за человека. Согбенное тело опиралось на табурет, который существо то и дело переставляло все дальше и дальше, неторопливо подшаркивая за ним следом. Голова была опущена почти до самого сиденья, подметаемого длинными волосами. При беглом рассмотрении в свете фонаря эту фигуру можно было принять за немощного старика, нуждавшегося в помощи. Лишь при рассмотрении деталей становилось ясно, что это лишь иллюзия. Сомнение обернулось страхом, когда я заметил, что табуретка и руки этой твари срослись воедино. Неестественно вытянутые пальцы рук, удлинившиеся раза в три, обхватывали края сиденья, спаявшись с ними кожей, напоминавшей плесень. Ноги жутко косолапили. Из выпирающего гребнем позвоночника высовывались мотки проводов, также вживленных в мертвую плоть. Чудовище приподняло голову, и мы увидели, что в его незакрывающейся пасти торчит какой-то датчик, похожий на амперметр, от которого вниз тянется трубка, проходящая сквозь нижнюю челюсть и погруженная в горло. Веки сшиты грубыми нитками. По крайней мере, он был слеп и нем, но своим стуком легко мог растревожить остальных. Райли и Тинка решили напасть первыми. Почувствовав их приближение, монстр слегка разогнул спину, в результате чего под его кожей мелькнуло несколько электрических разрядов, пробежавших по мускулам. Затем он угрожающе поднял табуретку, направив ее ножки в сторону изгнанниц. Райли тут же перехватила их, словно быка за рога, не дав себя ударить, и в результате приняла всю тяжесть его веса. Потому как изгибалось ее тело, можно было понять, каким сильным был этот джамбль, и с каким трудом охотнице приходилось его удерживать. Прошмыгнув под табуреткой, Тина оказалась между Райли и чудовищем. Первый удар был нанесен ножом в область поджелудочной железы. Даже на расстоянии я услышал стук лезвия обо что-то твердое. Только чудом Тинка не отломила клинок. Второй удар она нанесла уже сбоку, прямо под ребра. Джамбль начал всем корпусом клониться на бок, и Райли застонала под его гнетом, удерживая табуретку из последних сил. Обнаружив слабое место противника, Тинкербелл тут же распахала в его боку широкий разрез и, просунув туда руку, с хлюпанием выдернула наружу толстую трубку, похожую на пылесосный шланг. Из трубки вылилось немного черной жидкости. Дернув головой, монстр издал свистящее шипение, словно стравливая пар под давлением, и стрелка датчика в его пасти начала быстро опускаться к нулю. Тело тут же обмякло, будто сдувалось. Наконец, внутри его черепа что-то хлопнуло со вспышкой, мелькнувшей сквозь защитные веки, и Джамбль окончательно просел вниз, подхваченный Тиной. Райли, стиснув зубы от нагрузки, медленно опустила табуретку на пол, избежав грохота, и подруга помогла ей осторожно уложить поверженного врага. Они справились оперативно, не подняв лишнего шума. Вот что значит совместная работа. Гудвин, освещавший зону их битвы, повернулся ко мне и, убедившись, что я не потерял самообладание, одобрительно улыбнулся. Как раз в этот самый момент заиграла мелодия включающегося телефона, и прямо между нами поднялось долговязое тело второго джамбля. Существо, при жизни бывшее худой девицей, обмотанное рваными тряпками и скотчем, словно старый манекен, производя короткие механические подергивания, уставилось на меня тремя дисплеями. В лицо этого биомеханоида были вживлены целых три смартфона, два в глаза и один в рот. При этом кожа вокруг них была растянута как резиновая, облегая инородные предметы со всех сторон. И что совсем удивительно, смартфоны продолжали работать. На них одновременно включилась загрузочная заставка. Откуда они черпали питание, одному богу известно. После заставки на двух верхних дисплеях появились изображения моргающих глаз, на нижнем, соответственно, рот. Я все еще не верю в реальность происходящего, стоял и бездействовал. Глаза на экранах еще раз моргнули. Виртуальный рот открылся, и все три динамика издали противный визг, в то время как рука, с кривыми ключами, торчащими из развороченной ладони, просвистела возле моего носа, чудом не располосовав лицо. Электронный вопль оборвался, превратившись в короткое попискивание. Глаза начали бегать независимо друг от друга. Оказалось, что Гудвин изо всех сил заехал твари по затылку рукояткой своего ножа. Рот гневно скривился. Человекообразное чучело с необычайным проворством развернулось на 180 градусов, едва не зацепив отпрыгнувшего врага, и впустую долбанув ключами по балконным перилам. Зато Гудвин ждал этого поворота, вогнав лезвие ножа прямо в правый глазной дисплей. «Аппарат абонента не подключен к станции», – произнес Джамбль, и тут же получил удар в свой жидкокристаллический рот. Захрипев из-за бульков, тощая фигура закачалась, двигая руками на манер уродливого мима. Обернулась ко мне, и я увидел, как на оставшемся уцелевшем экране появилась надпись «Выключение», после чего дисплей померк, и отключившаяся тварь всем своим корпусом грохнулась на поручень. Удержать ее мы не успели. Перевалившись через ограждение, она улетела вниз, в темноту. Падение сопровождалось всплеском и целой волной вспышек, озаривших шевелящееся нечто, как будто бы пол там был покрыт сплошной движущейся биомассой. Мы открыли ящик Пандоры, но деваться было уже некуда. Рука, торчавшая из решетки, внезапно ожив, ухватила Райли за волосы и потянула к себе. Та пыталась освободиться, но неудачно. В прыгающем луче фонаря на помощь ей подскочила Тинка, но была прокинута еще одним ожившим джамблем с руками-костылями. Гудвин вручил мне фонарь и бросился на выручку, а тем временем возня внизу лавинообразно нарастала. Из воды, частично покрывавшей станцию, поднимались десятки оживших пугал. Слышались щелчки, свисты и потрескивания. Подобно звездному небу, загорались многочисленные крапины светодиодов. Между ними пробегали искры коротких замыканий, перемежающиеся с яркими всполохами фотовспышек. Держа фонарь в одной руке, а оружие в другой, я нечаянно направил луч в лицо Тине и, ослепив девочку, позволил костлявому джамблю вновь свалить ее с ног. Но Гудвин с разбега пнул монстра в голову. Освободившись рукой, Тина выдрала из страшной перекошенной морды провода, цеплявшиеся за кожу клеммами-крокодильчиками. Это не помогло усмирить джамбля, но зато Гудвину удалось пинками окончательно сбросить чудовище с Тины. Гремя костылями, урод откатился в сторону и тут же начал ими яростно размахивать. Правый костыль вошел между металлических прутьев в клетке подъемника и за что-то зацепился. Тогда джамбль ударил Гудвина левым костылем, перехлестнув конечности крест-накрест. Избежав удара, изгнанник подхватил один костыль, протащил под другим и с деревянным хрустом переломил, дернув на себя. Потерявший равновесие джамбль растянулся между ним и Тиной. «Бей под ключицу!» – прорычал Гудвин девочке. Та была уже наготове и всадила лезвие по самую рукоять. Черная гниль отфонтанила вверх метра на полтора, после чего джамбль наконец-то затих. Не тратя время на передышку, Гудвин принялся помогать Райли, а Тина кинулась навстречу новому приближающемуся монстру. Сильный изгнанник отработанным приемом переломил руку застрявшего в клетке чудовища, и Райли сумела высвободить из его ослабевших пальцев свои драгоценные волосы. То ли от боли, то ли от гнева, хотя вряд ли эти движущиеся трупы могли испытывать что-либо подобное, джамбль начал прерывисто щелкать. Я посветил туда, откуда раздавался звук, и увидел, что вместо второй руки у него был наживлен автомат Калашникова, зафиксированный на кости и обтянутый дергающимися обрывками сухожилий, плотно опутывающих сталь и дерево. Автомат давно был пуст и к тому же неисправен, но судя по настойчивым щелчкам спускового механизма, если бы оружие имело способность стрелять, то оно бы сейчас непременно стреляло. Вцепившись руками в решетку, Гудвин принялся лупить ногой по застрявшему в лестнице автомату, и когда тот сорвался, потерявший точку опоры джамбль провалился вниз до самого основания лестницы. Как Гудвин его добивал, я не видел, потому что меня отвлек прибежавший Флинт. «Надо уходить! Их слишком много!» За его спиной уже мелькали первые неестественно вышагивающие фигуры, успевшие подняться на балкон. «Нам их не сдержать!» – продолжал Флинт. «Там их хреново туча!» «Сейчас! Дай мне пару секунд!» Со злобным рыком Гудвин оторвал голову джамблю и отшвырнул ее в сторону через бортик. «Путь свободен! Писатель, ты первый!» Я отдал ему фонарь и, переступив через посверкивающие внутренними разрядами тело отключившегося биомеханоида, полез вверх по лестнице. Гудвин развернул фонарь в сторону волны надвигающихся уродов. К нему уже приближался однорукий монстр с большим циферблатом вместо лица, удерживающий своей единственной рукой видеокамеру, заменявшую ему глаза. С противоположной стороны от лестницы Тина и Райли, ударяясь то в ограждение, то в решетку подъемника, с двух сторон висели на сопротивляющемся джамбле, у которого вместо рук и ног были длинные искусственные ходули, обмотанные колючей проволокой. Флинт, не желая им помогать, полез сразу за мной. Подъем дался мне легко, страх подталкивал меня вверх, словно пробку из бутылки шампанского. Мозг сверлила одна лишь паническая мысль: только бы люк не был заперт, только бы люк не был заперт, только бы не заперт. Упершись в тяжелую крышку головой, я вытолкнул ее наружу, вылез сам и ударом ноги окончательно отбросил люк в сторону, освободив Флинту выход. Перепачканные изгнанники появлялись на поверхности один за другим. Сначала Флинт, потом Тина, Райли и, наконец, Гудвин, отбрыкивающийся от хватавших его за пятки джамблей. Когда он выбрался наружу и откатился в сторону, Райли со всего размаха опустила крышку прямо на появившуюся следом лысую голову джамбля. Флинт тут же подтащил какой-то ящик, поставив его на люк. К этому грузу Тина и Гудвин добавили еще несколько увесистых предметов. Снизу начали раздаваться монотонные стуки, но приподнять крышку люка, висящие на лестнице джамбли, не могли. «Чтоб я еще раз сунулся в эти подземелья!» — воскликнул Флинт. «Чертовы твари! Даже голова от них заболела!» Всегда было любопытно узнать, где у них гнездо. Так вот, значит, откуда они лезли. Тинка присела напротив. «Занятная ирония. Мы думали, откуда появляются джамбли, а они, оказывается, приходят из апологетики, точнее, из-под нее», произнес Гудвин. «Мне кажется, что теперь я насмотрелся на уродов досыта», качал головой я. «Хватит до конца жизни». «Не зарекайся». «Не думаю, что встречу кого-то удивительней джамблей. Такое впечатление, что их кто-то собрал из трупов и мусора. Почему они ожили? Почему так странно и бессмысленно выглядят? Что за электричество внутри них?» «Забудь ты про этих паршивцев. Испытания позади», ответил Гудвин. «Мы почти в апологетике». «У меня тоже голова болит», мрачно произнесла Райли. «Странно как-то». «А у меня нет. Может, вы нанюхались чего-то?» – предположил я. «Воняло там забористо». «Писатель, когда у изгнанника начинает болеть голова, это ненормально. А когда он не может остановить эту боль, это вообще из ряда вон». «Хм. Значит, на вас действует генератор завесы». «Разумное предположение. Скорее всего, так оно и есть», – кивнул Гудвин. «Ну что ж, потерпим немного, пока сороковой нас не встретит». «Если это завеса, тогда почему я ее не чувствую?» – с подозрением в голосе спросила Тинка. «А что ты чувствуешь?» Взглянула на нее Райли. «Не знаю, странное. Но это не головная боль, это что-то похуже». «Что похуже?» «Меня кто-то пытается взять под контроль. Я слышу команды, но пока не могу их понять». «Что еще за новости такие?» Флинт повернулся к Гудвину. «Как думаешь, Гудвин?» «Пока никак не думаю», — тот намочил лоб. «Айталук?» «Нет, вряд ли». «Воздействие с апологетики?» «Тем более исключено. Тогда что?» «Почему на нас не воздействует? У нас просто болит голова». «Потому что мы семерки, все трое», – растирая виски, ответила Райли. «А она пятерка». «И что?» «Ничего, делай выводы». «Вас мучают головной болью, а Тину пытаются контролировать». «Кто это может быть?» «Только сороковой», – предположил я. «Зачем ему это?» «Откуда же мне знать?» «Наверное, защищается от суларитов, ну и от этих подземных пугал». «Думаешь, Латурель уже и до суда добрался?» – прищурил один глаз Гудвин. «Тогда дело действительно табак. Значит, огнилая армия уже на подступах к апологетике». «Латурель ничего не сможет противопоставить апологетике», – презрительно ответил Флинт. «Ни числом, ни умением ему ее не одолеть». «Это верно, но я согласен с писателем. 7.40 не зря так ощетинился. Кстати, где он? Почему не встречает нас?» «Поди боится вылазить из своего убежища. Похоже, что джамбли сумели выбраться на поверхность и теперь наводят тут шухер по ночам. Судя по незапертому люку, из которого мы выбрались», – предположил Флинт. «А ему сложно было этот люк днем заблокировать», – хмыкнув, заметила Райли. «Кто же его знает? Может быть, не успел. Но мы должны быть ему благодарны за то, что он этого не сделал. Иначе до сих пор плутали бы по туннелям», — развел руками Гудвин. «Может быть, он нас ждал?» «Эй, ты как?» — осторожно спросил я у Тины. Было заметно, что ей становится все хуже. «Пока держусь», — ответила она. «Но мне тяжело. Это напоминает воздействие сущности, только еще страшнее». «Возможно ли, что здесь обосновалась еще одна сущность по типу деда Аверьяна?» — спросил я у Райли. «Тогда бы я тоже ее чувствовала». «Логично. Нужно уходить, пока мелкие окончательно мозги не свинтили», — поднялся с ящика Флинт, — «а то еще на нас нападет». «Разумное решение», — поддержал Гудвин. «Чем скорее выйдем из-под завесы, тем лучше».